Вселенная онлайн. Пролог. Все было хорошо, но вот это просто полная задница. Ну как полная? Не совсем так. Работы нет, семьи или девушки уже тоже нет. Но хоть деньги пока есть. Пока. Стоит, наверное, объясниться. Меня зовут Влад, мне 35 лет, и я безработный. Буквально вчера стал им. На протяжении 5 последних лет, вплоть до сегодняшнего 2019 года, я работал контролером, старшим контролером и начальником смены контроля на кредообрабатывающем комплексе, и меня это вполне устраивало. Да-да, мы, я о человечестве, наконец докатились до того счастливого часа, когда корабли бороздят просторы Большого театра, космоса, и таскают оттуда металлы. Никель, железо, медь и, наконец, кред. Достаточно редкий металл, отличающийся прочностью, жаростойкостью и массой других свойств. Именно благодаря его первой партии, случайно обнаруженной в рухнувшем на Землю метеорите более 40 лет назад, и был построен страшный по виду и еле ползающий, но способный добывать ресурсы в космосе, корабль. С тех пор технологии улучшились, и сейчас уже тысячи кораблей таскают на Землю драгоценные и не очень ресурсы из близлежащего космоса. Все страны начали участвовать в гонке за первенство и чуть не начали войну. Благо, как-то образумились, и государств как таковых теперь нет. Есть одна большая, размером в планету, страна, поделенная на массу префекторий. Короче, благодать и утопия, которой бредили многие фантасты и глобалисты прошлого. Одна проблема. Быстрый рывок технологий потребовал автоматизации простейших процессов. Сначала появились роботы и люди-контролеры над ними. Затем появились целые автоматизированные комплексы, и теперь человечество поделилось всего по нескольким специальностям. Инженеры, конструкторы, управленцы и руководители – это белая кость общества. Средний слой – техники, ремонтники, всякие менеджеры, счетоводы, аналитики и тому подобное. Ну и, наконец, пролетариат. Быдло – народ. Верхние слои называют нас и похлеще. Это мы – контролеры и операторы, обслуживающий персонал элитных мест отдыха, где роботы-обслуга – плохой тон. Теперь уже я не они, даже не пролетарий. Я попал под сокращение, и надо искать новую работу. Хотя моих сбережений должно хватить на годик спокойной жизни. Конечно, если сильно не жировать. Но мне не хочется заново проходить все это. Устраиваться рядовым контролером или оператором, вкалывать по 14 часов в сутки, чтобы заработать более или менее приличную сумму, пытаться вылезти вверх, чтобы получать больше и работать меньше. Я уже раз вылез. И что? Все равно стал безработным. Я давно уже слышал о таком интересном виде заработка, как вселенная онлайн. Очень она меня заинтересовала. Например, мой друг Саня уже 2 года играет в нее. Ну как играет? Это и игра, и не совсем игра. Помните, я рассказывал о кораблях, которые добывают ресурсы? Ну так вот, управляют ими игроки вселенной онлайн. Ну почти так. Есть игровая капсула, игрок ложится в нее, но вместо развлечения, вместо подключения к игровому серверу, подключается к компьютеру своего корабля. Того самого шахтера, добывающего руду в космосе. Причем добывающего в реальности. Нет аватара, как в игре, нет боев, квестов и всего подобного, присущего классическим виртуальным развлечениям. Ты просто удаленно управляешь кораблем, добываешь минералы, продаешь их, чинишь и модернизируешь свой корабль, а весь остаток тратишь на себя любимого. Нудное, скучное занятие. Но не столь утомительная, как работа контролером или даже техником. Тот же Сашка пару дней торчит в капсуле, пока ведет корабль к астероидному поясу, еще день или два тратит на анализ залежей, выбор места для добычи, ставит корабль на якорь, рассчитывает мощность, направление и глубину бура, а потом несколько дней гуляет по реалу, пока трюм корабля не заполнится. Затем он возвращается в капсулу и ведет своего копателя к базе, куда и скидывает руду. Получает копейку, ремонтирует и совершенствует свой корабль. Кстати, обновленные детальки удивительно быстро появляются на рынке. Или программная часть со свежими обновлениями, за которые иногда нужно выложить немалые деньги. Хотя иногда траты стоят того. К примеру, ускоряется время работы добывающих лазеров или сокращается время анализа залежей, повышается точность прогноза и так далее, как в онлайн-играх, короче. Работа, судя по всему, прибыльная. Но таких, как Сашка, владельцев кораблей не так уж и много. Когда правительство предложило программу по аренде кораблей с последующей их продажей арендаторам, мало кто заинтересовался. А вот Сашка, рисковый парень, решился. «Да ты сам подумай», — говорил он мне. «Это же дешевле, чем пользоваться арендным кораблем. Да, мой устареет очень быстро, но он будет моим. Немного подшаманю, улучшу и буду рубить деньгу». Я тогда молча пил пиво, улыбался его наивности и благосклонно кивал, мол, зачем дурака переубеждать, сам получит свое. Получил. Недавно Сашка купил себе новый глайдер. Это нечто вроде автомобиля, вот только он летает, а не катается по асфальтированным дорогам. Купил небольшую квартирку и даже успел обставить ее. Теперь вопрос, кто из нас дурак? Существовал шанс, что корабль на дистанционном управлении засбоит, сломается, станет куском железа на орбите или в астероидном поясе. В него может попасть здоровенный булыжник, и тогда все, кирдык. Все твои деньги ушли в гору. Но с Сашкой этого не произошло. Ему повезло, вопреки моим мрачным пророчествам. Конечно, сейчас он откликнулся на мою просьбу. Пообещал дать карты ресурсов, где всего побольше, руды понасыщеннее и выхлоп посолиднее. От меня требовалось только стать его напарником или неким чудом заполучить в свою собственность корабль, что было весьма проблематично сейчас, но об этом позже. Однако была проблема. Если я стану шахтером, можно забыть про вселенную онлайн. Быть шахтером и игроком запрещено. Мол, можно потеряться в виртуале и начудить. Даже случаи такие были. Игрок с протекшей крышей чуть не протаранил кредохранилище. Хотел, видите ли, ресурсы уволочь на базу своего альянса или клана. Другой, вполне вроде бы серьезный дядька, купивший себе патриарха, это здоровенный промышленный корабль с огромным трюмом и с возможностью таскать кучу шахтерских дронов, сокровенная мечта Сашки так-то, решил прорваться на нем на просторы вселенной игры. Погранцы не проспали и на дальней орбите Плутона подстрелили двигатель его патриарха Соломон и притащили обломок обратно на промышленную шахтерскую базу. Оказалось, что в кают-компании вся семья горе-владельца Соломона, а сам он без всяких капсул был за штурвалом корабля. Как он поднялся на орбиту? Как попал на свой корабль? Ситуацию с Соломоном обсасывали все новостные порталы на протяжении нескольких месяцев. Все недоумевали, как ему подобное удалось провернуть. Точнее, сколько ему это стоило, ведь туры по системе и на соседней с нашей планеты возможны. Но денег за это надо отдать. Мама, не горюй. Да еще надо было всей семьей умудриться смыться с туристического лайнера, добраться до патриарха. Короче, психи. И шахтерская компания, и разработчики игры решили, что хватит с них таких приключений и незачем психов плодить. Теперь либо туда, либо оттуда. Или играй, или копай. Мол, вот эта реальность, тут зарабатывают. И не более. А вот эта игра, в которой физически нет Земли и Солнечной системы. И тут можно только играть, ибо это вирт, вымысел, графика и высокие технологии. Точка. Хотя в последнее время почасовые арендаторы-шахтеры получили возможность играть. Но смысл? Почасовая аренда стоила денег, и выхлоп после рейса за ресурсами был. Да не было его, считай. Таким студенты только баловались, и совсем уж нищета. Тоже странно, эти психами не могут стать, что ли? Я всегда недоумевал, как вообще можно спутать реальность с игрой. В игре у тебя есть тело. Ты с его помощью, с помощью своего аватара, взаимодействуешь с выдуманным игровым миром. А копатели? Сашка говорил, что в его капсуле выводится картинка с камер корабля и показания всех приборов. В пилотском кресле никого нет, ибо пилот, то бишь оператор, лежит в капсуле на своей планете и в своей квартире. Но хорошо подумав, я решил, что шахтерство не для меня. Денег купить корабль у меня не было, государство свои программы, как в случае с Сашкой, свернуло, а уже имеющиеся участников корабли сами собственники никогда не выставляли в свободную продажу. Если шахтер сбрендил или помирал, то корабль переходил к ближайшему родственнику, или дальнему, да и на эту тему было несколько скандалов. Так, к примеру, один старый дедушка, еще не впав в маразм, потратил все сбережения на аренду и последующий выкуп старенького однодвигательного шахтера «Восход-5». Родственники, конечно, решили, что маразм таки настал, и махнули рукой, мол, деньги уже потрачены. Но вот дедушка начал зашибать деньгу, прицепил к своему «Восходу» два контейнера, увеличив трюм, считай, на 10 тонн, закачал ПО на бортовой компьютер, оптимизировав работу двигателя и реактора. Так и летал, пока не ушел в мир вечной охоты, поймав инфаркт в своем любимом спортбаре, распереживавшись по поводу проигрыша любимого футбольного клуба. Старший сын уж собрался вступать в наследство. Как оказалось, что свой «Восход» дед отписал внуку, которого, к слову, в списке официальных родственников почившего отродясь не было, только внучки, и пол они не меняли. Ух, и начался кипиш! Внуком оказался весьма мутный товарищ, подвязавшийся угощать деда дармовой выпивкой, когда тот, оставив корабль в метеоритном поле в процессе копания полезных металлов, вылезал из капсулы и гулял по реалу. При этом, вопреки общественному мнению, заходил не только в больницу к терапевту, ну или там в ЖЭК, но и в бар за мотивирующим и успокаивающим «Жигулевским» и просмотром спортивных матчей в дружеской теплой компании, в которую, видать, и вписался новоявленный внук. Родственники корабль все-таки отжали назад, но сил, денег и времени они на это потратили. Кстати, «Восход-5» по всем диспетчерским базам и расчетным листам, накладным и прочим документоверте проходит под именем «Старый Хрыч». Родственники увековечили своего предка, назвав в честь него корабль. Или, скорее, обозвав «Неблагодарное». А ведь и дед, и корабль – добытчики семьи так-то. А чтобы внуку фиктивных дед не плодил, надо было уже имеющимся внучкам чаще посещать старого родственника и патриарха семьи. Ну так вот, я решил-таки играть и зарабатывать иным способом. Пока Сашка рассекал по солнечной системе на своем нагльфаре, да-да, том самом из «Ногтей мертвецов», чье имя очень пафосно звучит на корпусе старой лоханки уровня фрегата, с трюмом на 50 тонн и с системой защиты, состоящей из одного лазера ближнего действия для уничтожения метеоритов, осмелившихся преградить путь судну великого ярла. Другой наш общий приятель Стас умудрялся вот уже пару лет здравствовать в форме профессионального игрока вселенной под ником «Доцент». И при этом нигде больше не работать, официально во всяком случае. Судя по статистике, в которую я не поленился заглянуть, он был в списке 1000 лучших десантников-абордажников игры. Выше него были всего несколько десятков игроков, ну и куча азиатов, куда ж без них. Вот со Стасом-то я и решил встретиться в том промежутке времени, пока ждал доставку игровой капсулы к себе домой. Ибо читать гайды, советы и прохождения – это хорошо. Но вот совет игрока, не только умудрившегося оказаться в топе или близко к нему, но и зарабатывающего себе на жизнь игрой, стоит многого. Да что рассказать? Стас отпил пиво, до которого в последние десятилетия он стал не особо охочим. Все просто. Я наемник. Что сказали, то и штурмуем. Отношения с расами я не порчу, от таких заданий отказываюсь. Работаю либо сам, либо тройкой с двумя такими же, как и я. Ты их знаешь заочно по другим играм. Тиби и самурай. Так рублю копейку на штурмах пиратских баз, абордаже их же кораблей. Участвуем в гражданских войнах, но никаких межгосударственных. Я кивнул. Что ж, Стасика я знал давно. Танк он и в Африке танк. Мы втроем играли в массу разнообразных игрушек. Тиби и самурай иногда присоединялись к нам, но в большинстве случаев держались сами по себе, хоть и дружественно по отношению к нам. И если я и Сашка часто чередовали игровые роли, становясь то медиками, то снайперами, то еще кем-то, то Стас был непреклонен. Есть мощная пуха? Давайте сюда. Толстая броня? Это ему. Убить, зарезать, застрелить? К нему. Мог и сожрать противника, задушить, забить ложкой или сапогом с жестким каблуком, если в играх такая функция была. Короче, Стас — это танк, паладин или гном-берсерк, штурмовик и просто шагающий шмат брони. Роль и самоназвание зависит только от того, в какую именно игру мы играем. Интеллект, магия — принцип прохождения Стасом всех высокоинтеллектуальных квестов был один – уничтожить объекты. Если в комнате ничего не двигалось и не нажималось, он простукивал и простреливал стены. Обычно помогало. Короче, его лозунг «Впереди, что помечено как вражина, должно пока еще убегать от него. Сзади рыдать и помирать в муках. Стас — это смерть». Причем иногда даже для союзников. Если в игре был шанс подстрелить союзника, Стас мог это сделать. Другим игрокам следовало следить за уровнем своего здоровья. И отнюдь не Стасу самому. Этому убиваке было плевать на всех, лишь бы противник не выжил. И я бы сказал, что практически всегда его путь вел к победе. Правда, к ней он мог добраться в одиночку. Соратники не доживали. Но, к сожалению, не мой путь. Совершенно. Я — это снайпер, эльф, медик, технарь и тому подобное. Но не танк. Не умею, не дано. Мордой не вышел. К слову, Саня тоже. Его стихия — стратегия. «Тебе мои советы мало чем помогут», — меж тем продолжал Стас. «Я думаю, что и первичный тест тебя в десант не определит. Ты-то от кораблей, как и Шура, тащишься. Полетать, поломать голову, пф!» Он фыркнул. «Мол, страдаем мы с Саней фигнёй. Считаем, высчитываем, когда можно просто всё сломать и убить, после чего насладиться законной наградой». Но в целом он прав. Его путь не мой. «И что делать? С чего начать?» Растерянно спросил я. «Да не заморачивайся!» Стасик оставил пиво и очень заинтересовался пиццей. «Не лезь пока в гайды. Вот пройдёшь первый тест, а дальше уже думай. Я вон как специализацию получил, тогда и начал по форумам лазить. Что лучше, плазма или лазер? Надо ли качать холодное оружие?» «А надо?» — я даже удивился. «Нахрена в игре про космос холодное оружие?» «А как воевать на корабле, если на нем силовое поле включено?» — в свою очередь удивился Стас. «Шмальнешь из плазмогана, и все, кирдык». «Почему?» — не успокаивался я. «Дык поле — это же не сетка вокруг корабля, как бы сфера, внутри которой вся энергия поглощается». Стасик взял очередной кусок пиццы. «Вот только поглощать она должна извне, а не внутри. Энергоблок щита в момент не выдержит, рванет и все. Ни корабля, который ты штурмуешь, ни твоего, ни тебя». «Хм», — я задумался. «Так вы что, с ножами и криками на абордаж лезете?» «Не-е-е», — Стасик улыбнулся, запивая пивом очередной кусок пиццы. «Лично я предпочитаю секиру. А вообще, если время есть, выбиваем отсек со щитом полностью и потом уже как в тире». «А если времени нет?» — поинтересовался я. «Тогда подходим вплотную и начинаем крошить всех», — Стасик ухмыльнулся своим мыслям. «Вот недавно с Салами брали на абордаж линкор «Жаб». «Кого?» — не понял я. «Жаб!» — Стасик задумался, словно силился что-то вспомнить и, наконец, родил. «Лягов, линкор Легионской Империи. Они рептилии, на жаб похожи, потому так игроки и прозвали. Ну так вот, погоди!» — я снова его перебил. «Ты ж говорил, против государств не идешь!» «Это были мятежники», — терпеливо ответил Стасик. «Собирались уволить императора и начать раздавать бедным имущество, а прочим все остальное. А может, просто сменить императора, я без понятия». «Опа, а как такие квесты брать?» — заинтересовался я. «Не знаю, сами попадаются», — Стасик пожал плечами. «Меня подключили Алые, а как они взяли квест, я не знаю». «Но они-то гильдия Лягинской империи, так что им квест мог дать и император, и кардинал, и канцлер, и начальник безопасности. Не знаю. Могли и сами пронюхать и собрать от императора еще больше плюшек в качестве награды. Они так-то в империи вроде тайной полиции, приправящей династии». «И собрали?» — хмыкнул я. «Ага!» — Стась хохотнул. «Куча бабла, почти нетронутый линкор, массу полезной информации, кучу лута в трюме». Еще наверняка благодарность от правящей династии, повышение доверия гильдии, а это уже доступ к имперским технологиям и всяким фичам. Я присвистнул вслух. Линкор! Если я за 3 года собрал 140 тысяч кредитов, этого мне хватит на 7-8 месяцев жизни на широкую ногу. А новый линкор самого убогого типа, даже бестолкового оборудования, то есть корпус с маневренными двигателями и штатными деталями, стоил 200 тысяч. При этом, если переводить реальные деньги в виртуальные, то тогда на покупку линкора предстояло потратить целых 2 ляма. Уж эту информацию я успел собрать по игре. И стоит учесть, что я назвал сумму в реальных кредитах, а в виртуальных линкор стоил немножко больше. Если быть точным, то в 100. То есть цена в внутриигровом рынке составляла 20 миллионов внутриигровых кредитов. «А ты-то что поимел?» – спросил я Стаса. «Фан, профит и экспу!» – улыбнулся он. А переводя на русский – веселье, драку, опыт и что-то полезное. «А точнее», – потребовал я. «Десяток штурмовых костюмов, 3 экзоскелета, 3 винтовок и пистолетов, несколько имплантов, боевой шагоход». «Это ж сколько бабла!» – заинтересовался я. «Не разгоняйся!» – грустно усмехнулся Стас. «Это на мое десантное звено. Я не гильдейский, я пока работаю на репутацию. Мне досталось 2 костюма, шагоход и винтовка. Костюмы продал по 500 каждый, шагоход и винтарь мои, пригодятся. Остальное парни поделили между собой. Я, как лидер звена, мог выбрать первый». 1000, мне стало грустно. Всего 10 кредитов поднял, если на реальные. 1000 поднял реальными! Стас посмотрел на меня пренебрежительно. В игре они по сотке. Чё-то скромно, я все еще был разочарован. Тоже мне рейд. Винтовка стоит 1000 реальными, шагоход 30. Стас ухмыльнулся. Мало? Ого! Вот тут меня проняло. Но все-таки люди подняли линкор, а ты 30 000 с хвостом? Вот пытаюсь рассказать, а ты не даешь. Стас рассмеялся. Мы линкор брали, считай, голыми руками. У алых мало десантников, они больше орбиты и границы сторожат. Да и вообще, алые, как я говорил, гильдии самих лягов. А ляги – самые слабые в игре десантники. А тут им, алым в смысле, пришлось корабли прикрытия гасить. Говорят, крейсер потеряли, но еще 2 фрегата удалось захватить. А мы по линкору практически прогулялись, как по парку. «Как так?» – удивился я. «Да ляги сильно понтовитые, на щиты свои надеются и на пушки. Десантные боты расстреляли и думали, все, отбились», — Стас рассмеялся. «А мы, когда крейсер «Алых» с десантом проходил рядом с ляхским линкором, на обшивке сидели и стартанули на ранцевых движках к ним, ну и начали ломиться внутрь тройками в разных местах. Одновременно 2 отсеков вскрыли. Ляги не знали, куда бежать. Да и внутри хрен ли с них толку. Одни офицеры, дворяне со шпагами. А что мне шпага, когда у меня секира? У второго в звене полный щит, а третий с серпами спину прикрывал. Ну и помогал». Я хмыкнул. «Про эту тактику я знаю. И даже видео видел. Игрок со щитом перекрывает коридор. Из-за щита врагу прилетает удар чем-то тяжелым. Будь то топор, секира, длинный меч. Когда-то видел трансляцию, как игроки шли по широкому коридору, как римские легионеры, щитом к щиту. Одновременно били мечами и смогли покосить всех оппонентов, несмотря на многократное превосходство последних. «Да и шпагой против игрока в экзоскелете с секирой особо не помахаешь», — закончил Стас. «Проколоть пластинчатую броню шпагой — это надо уметь». «И часто у тебя такие рейды бывают?» — спросил я, затаив дыхание. Ведь по рассказу приятеля уже прикинул, сколько он заработал за месяц. А ведь и я так могу. «Не, не часто», — Стасик искренне вздохнул и сокрушенно покачал головой. «За всю игру 2-3, но они были за последние полгода. Думаю, вступлю в клан или гильдию, и тогда будет повеселее». Он хлопнул меня по плечу. «А ты давай, заходи. Может, станешь эскадренным или хотя бы кэпом в каком-нибудь клане. Тогда сможем на пару веселиться». Он задумался. «У меня есть несколько предложений на вступление, но я жду приглашения одного конкретного клана. У них нет кораблей, но я спрошу за тебя в случае чего». «Да посмотрим, кем я еще буду», — неуверенно хмыкнул я. «Ну да», — приятель протянул. «Ладно, давай, не теряйся. А мне пора, наниматель появился». Он показал на свой наручный уником, завлекающий мигавший с сигналом вызова. Стас поднялся из-за столика кафе, улыбнулся мне на прощание и, выведя изображение уникома себе на линзы очков, зашагал прочь. Я поднялся, взглянул на свой уником, у меня тоже мигала лампочка, но не вызова, а текстового сообщения. Я его открыл и вывел изображение на проекционный экран, видимый только мне. «Уважаемый пользователь, спешим поздравить вас с приобретением игровой капсулы X5». Ваша покупка уже доставлена по указанному вами адресу и подключена техникам. Хотим напомнить вам, что первое подключение и проверка на синхронизацию не должна занимать более получаса. Читать остальное мне было неинтересно. Все как всегда, и ничего нового. Я расплатился с официантом, успевшим подойти к столику, и поспешил встать с кресла, чтобы отправиться домой. Меня ждет новая работа и, возможно, новое, ранее неиспытываемое развлечение. Квест. Задание в игровом мире, за выполнение которого игрок получает награду, продвигается по сюжетной линии, поощряется иначе. Глайдер. Средство передвижения, использующее гравиподушку. Глайдеры аналогичны по категориям и видам автомобилям. По сути, являются их альтернативой. Грузовые, пассажирские, личные, семейные, спортивные и так далее. Гайд. Пошаговые инструкции и советы по прохождению игр, которые позволят быстрее добиться успеха новичку. Топ. Список лучших. Танк. Игровая роль, или скорее поведение игрока, предпочитают грубую силу любым другим методом. Ляги. Легионцы. Жабы. Раса ящероподобных разумных существ. Лут. Ценные трофеи, находки, добыча. Чаще всего подразумеваются добытые в процессе игры ценности, которые в дальнейшем реализуются игроком. Фан. Битва и сражение ради развлечения в компьютерных играх. Профит. Награда. Экспо. Опыт. В играх измеряется в конкретных цифрах, используется для совершенствования игрового персонажа. Шагающий танк. Существует масса моделей, выглядящих как рептилии, человекообразные машины и так далее. Используется для наземных боев. Высота самой маленькой машины 5 метров. Средняя высота 20-30 метров. Самые высокие шагоходы могут достигать высоты в 50 и более метров. Уником. Аналог мобильного устройства.